словно ему вновь 16. Уносимый поездом, он уезжал с праздником в душе. Все последующие дни он также позволял себе роскошь компостироваться у нее по 5-6 раз перед тем, как войти в вагон. Несомненно, он был лучшим клиентом этой девушки. Что она думает о нем? Считает его чудаком или догадывается, какое пылкое чувство прячется за этой ежедневной билетной расточительностью? Забастовка личных шоферов-владельцев компании давно уже закончилась. А мсье Кокорико де ла Марсиен продолжал ездить в свой офис на метро. У его шофера появились симптомы неврастении на почве безделья. Но его умоляющие взгляды не способны были разжалобить хозяина, почувствовавшего вкус к поездкам на общественном транспорте. Причем не только потому, что он встретил там эту билетершу, но еще и потому, что так он в определенном смысле чувствовал локоть простого обитателя Парижа. Это желание контакта с беднейшими слоями даже побудило его ездить вторым классом. Стиснутый в набитом вагоне почти до удушья, он пропитывался человеческим теплом. Он провел визуальную перепись сотен лиц рабочих и служащих, получавших самое минимальное жалование. Он умилялся поношенной одежде мужчин, он вдыхал освежающий затхлый запах домашней кухни, пропитавший волосы женщин. Сидя в своем офисе, он никогда не смог бы сколько-нибудь ясно представить себе этот мир малоимущих, служивший фундаментом его состояния. Со сладострастием и беспокойством он ощущал начавшийся в нем процесс социализации. И мысль, что этим прозрением он обязан маленькой билетерше, заставляла его любить ее еще сильнее. Вскоре, движимый своей новой любовью к народу, он открыто встал на сторону наемных работников в их борьбе с хозяевами. Пригласив к себе в кабинет делегацию представителей своих служащих, он предложил им потребовать немедленного повышения зарплаты. Ошеломленные, они сперва заподозрили какую-то ловушку, но затем, согласившись, робко ходатайствовали об увеличении основной зарплаты на 10%. Он был возмущен их малодушием. Возвысив тон и стукнув кулаком по столу, он обязал их потребовать удвоения окладов, сокращения рабочей недели и предоставления дополнительного недельного отпуска. Они, трепеща, подписались под этими непомерными требованиями. Тогда, вновь став хозяином, мсье Кокорико де ла Марсиен начал торговаться и несколько цифр уменьшил, но кончил тем, что принял почти все требования, которые убедил их предъявить ему. Компаньоны сочли его сумасшедшим. Но поскольку контрольным пакетом акций их предприятия владел он, им ничего не оставалось, кроме как смириться с его решением. С этого дня в компании Ниагара он видел только улыбки. Машинистки украсили его кабинет цветами и, когда он проходил, ласкали его нежными взглядами. Среди них были и хорошенькие, но он их едва замечал, охваченный воспоминаниями о той служащей метрополитена, с которой он, кстати говоря, пока еще даже не разговаривал. Все, что он о ней знал, это то, что она не замужем, поскольку обручального кольца она не носила. И в одно прекрасное утро он все-таки набрался храбрости и вместо билета во второй класс протянул ей листок, на котором написал самые простые слова: «Мадмуазель, как вас зовут?». Не смутившись и не опустив свой тяжеленький компостер, она сложила листок и с очаровательным кокетством ответила быстрыми ударами перфоратора. Из проколов составились три буквы. «Ева». Ее звали Ева. Он должен был догадаться. Первая женщина, единственная женщина, женщина. Он поспешно выхватил из кармана еще листок и нацарапал: «Вы свободны сегодня вечером?». Она снова перфорировала свой ответ с ловкостью, которая привела его в изумление. «Нет». «Может быть, в другой день?» — спросил он снова запиской. наклон головы, чуть заметное загадочное движение губ и быстрое стрекотание компостера в белых пальчиках.